Глава десятая. Суббота. Он. По камням Плас де ла Бургонь проехала телега. Зацокали копыта пары лошадей. Город еще спал. Было все еще темно, едва можно было различить высокое окно. Франк Даннель проснулся от этого шума и увидел, что окно находится не в той стене комнаты, в которой оно должно быть. Он еще наполовину спал. Только когда он услышал дыхание Эвелины на подушке рядом с собой, он понял, где он находится. Ее голова мягко и тепло лежала у него на плече. Франк подавил желание пошевельнуться. Было прохладно, окно осталось открытым. Он осторожно поднял левую руку и заглянул на светящийся циферблат своих часов. Ровно половина пятого. Он нашарил соскользнувшее одеяло и натянул его на Эвелину и себя. Его тело совершенно отдохнуло. Было очень легко и исполнено странным чувством довольства. Франк нежно улыбнулся в темноте. Он лежал, не шевелясь, и вспоминал все, что было ночью. Этой ночью, давшей ему самое страстное и сладкое удовлетворение из всех, что он только мог припомнить. «Эвелина», — думал он, — «Эвелина, милая, милая Эвелина». Он чувствовал на своей груди ее дыхание, прохладное, когда она вдыхала воздух, и теплое при выходе. «Но ведь я люблю тебя, Эвелина», — с удивлением подумал он. Он рассчитывал на очаровательный маленький эпизод и теперь не мог понять, каким образом он испытал такое сильное, полное чувство. Опасаясь разбудить ее, он закрыл глаза и попытался снова заснуть. Только тогда, когда Эвелина тихонько обняла обеими руками его шею, он увидел, что она не спит. Когда он поцеловал ее, ее рот был прохладен, свеж и ароматен, как цветочная клумба после дождя, — подумал Франк. Эта мысль показалась ему самому странной. Все, что касалось Эвелины, было странно, ново, как будто совершенно чуждо его собственной жизни. У него было такое ощущение, словно его сердце расширилось, наполнилось счастьем. Сегодня он снова был молод. Ему было не больше 17 лет. Он не мог найти выражения для всего этого. Когда Эвелина отпустила его, он несколько минут лежал молча, поглаживая нежную впадинку у ее плеча и стараясь найти нужные слова. В словах, которые он вымолвил, наконец, не было ничего необыкновенного. «Как вы себя чувствуете, дорогая?» — только и спросил он. И Эвелина ответила: «Благодарю вас, очень хорошо». Внизу на улице прохожий насвистывал вальс. Окно просветлело. Некоторое время они лежали молча, в полусне, словно колышась в лодке, идущей по течению с поднятыми веслами. Кожа Эвелины была гладка, как теплый металл или нагретое стекло. Время от времени ее ресницы скользили по его плечу, как крохотные бабочки. Франк удивлялся сам себе, подмечая все эти мелочи. «Хорошо было?» — спросила Эвелина после долгого молчания. Вопрос звучал по-детски. «Да», — ответил он, — «хорошо. Лучше, чем что-либо». Он мысленно перебрал в памяти все приятные ощущения, испытанные в жизни. Лучше, чем ловить форелей. Лучше, чем плавать на спине. Знаете, когда плывешь по течению, а наверху несутся облака. Последнее воспоминание осталось у него с детства. Он совсем реально ощущал прохладу воды, ее тихое покачивание и увидел зарево заката на краях облаков. Человек так редко бывает счастлив. Я хочу сказать, действительно. «По-настоящему счастлив», — прибавил он в заключение. Кончиком пальца Эвелина очертила его губы, брови. Наконец прошлась по волосам, окаймлявшим лоб. Взяв его за левую руку, она поглядела на часы и вздохнула. «Я не встречал никого, кто был бы похож на вас», — с благодарностью сказал он. «Не знаю, что у вас такое, вы какая-то иная, вы даете больше, вы берете больше, вы такая, и я не знаю, как сказать». «Такая германская», — подсказала она. «Разве это характерно германское?» — спросил он, улыбаясь. Первый утренний свет вырисовал тут и там очертания мебели. Подушка побелела, и лицо Эвелины приняло определенную форму. «Я совсем не другая. Просто я люблю вас больше, чем любили другие», — сказала она. «Вы не должны делать этого», — быстро и совершенно искренне ответил он. Был уже 6:00. Его поезд уходил в 9:30, и с его отъездом все кончалось. Эти минуты были полны очарования, но они не смели занять слишком важное место в его жизни или в жизни Эвелины. У нее был муж. Как раз в эту минуту он с необычайной ясностью увидел перед собой судью, симпатичного худощавого человека с интеллигентным лицом, выглядевшего так, словно он должен был бы носить очки, хотя он их и не носил. Муж Эвелины. Тип настоящего джентльмена. Когда Франк представил себе этого симпатичного мужа, его вдруг охватил припадок дикой ревности. Ревности любовника к мужу. Бесполезный, глупый и все же не менее болезненный от этого. Волна страсти нахлынула на него. Сжав зубы, он схватил Эвелину. «Это расставание», — прошептал он. Она прижала руки к его плечам. Ее лицо висело над ним, напряженное, неясно видное в темноте. «Я хочу иметь от вас ребенка», — еле слышно сказала она. Эти слова ударили его и пронизали, как пуля. Он уже слышал и раньше эти слова от проституток Шанхая и Гаваны и в тылу французского фронта во время Великой войны. По-видимому, это был интернациональный трюк, к которому прибегали продажные женщины всего мира, не имевшие никакого значения. Другие женщины, порядочные, были полны осторожности и страха. Истерический страх Пирль перед возможностью иметь детей подорвал их брак. Именно теперь, в первый раз, Франк совершенно точно, с ослепляющей ясностью осознал это. Но тут он перестал думать. Волна за волной качала его, пока, наконец, он не был выброшен на теплый мягкий берег. Он поудобнее устроил Эвелину у себя на плече и прикрыл ее. «Дорогая», — нежно сказал он и еще повторил то же самое. «Дорогая, дорогая». Его веки отяжелели после бессонной ночи, но он держал глаза открытыми, чтобы видеть мирное и успокоившееся лицо Эвелины. «Я смогу выспаться в поезде по дороге в Шербур», — подумал он. Теперь в комнате было совершенно светло, и Париж просыпался. Вдали раздавался шум, поблизости за углом гудки автомобилей. Франку очень хотелось закурить, но он боялся, что это будет неприятно Эвелине. Только когда около кровати зазвонил телефон и разбудил его, он понял, что снова заснул. Эвелина села, выпрямившись в кровати. Ее волосы упали ей на лицо, закрывая щеки. Франк схватился за трубку. 6:00, — объявила телефонная барышня. Франк смешался, когда телефонистка заговорила по-французски. Секунду тому назад он был с женщиной, которая не была ни Пирль и ни Эвелина, и в то же время была обеими вместе. Он встряхнулся и сумел выйти из-под власти очарования пролетевшей ночи. «Что такое?» — спросила Эвелина, с ужасом глядя на телефон. «Ничего, просто я Просил разбудить меня в 6 часов, — ответил он. Эвелина вздохнула. «Все предусмотрено заранее», — сказала она и прибавила через минуту. «Я хотела бы тоже быть мужчиной». Теперь он закурил сигаретку и предложил закурить ей. Она отрицательно покачала головой. Сидя в кровати и обхватив колени руками, Эвелина казалась просто девочкой. Пирль с утра выглядела далеко не блестяще. Она сама признавалась, что оживает только между 9 вечера и 12 ночи. Франк не мог удержаться от того, чтобы не сравнить Эвелину с Пирль, и не в пользу последней. Ни разу, ни в одном из своих многочисленных любовных приключений он не испытывал этого. Изменяя Пирль, он не ощущал угрызений совести, но подобное сравнение все же показалось ему нечестным по отношению к ней. Стряхнув с себя охватившее его чувство неловкости, он выскочил из кровати и отправился в ванную комнату. Холодный душ оживил его. Он наполнил ванну горячей водой, закрыл глаза и опустился под воду с головой. Это была громадная старомодная ванна. Выйдя в гостиную, он причесал мокрые волосы и начал расхаживать в своей зеленой пижаме, собирая разбросанные вещи. Его воротничок и галстук висели на бюсте Жозефины. Пиджак лежал на кушетке рококо, а остальные части одежды были раскиданы в спальне по кровати, в которой он не спал в эту ночь. Он рассмеялся при виде этого нескромного беспорядка. Вернувшись в ванную, он занялся бритьем. Он был голоден. Он был в хорошем настроении. Взявшись за телефон, он заказал основательный завтрак. Постучав в дверь Эвелины, он заявил по-французски, что мадам должна вставать. Утреннее солнце освещало комнату и дрожащими квадратами ложилось на пол. Эвелина не появлялась, и он отправился за нею. «Я чувствую себя как маленький красный воздушный шарик. Я могу подняться в воздух и лопнуть», — заявил он. Эвелина в длинной ночной рубашке стояла посреди комнаты и выглядела как ребенок, который заблудился в лесу. «Разве у вас нет ночных туфель?» — строго спросил он. Она печально покачала головой. У нее были маленькие, невинно выглядевшие ноги. Франк никогда еще не видел женщины с ногами такой идеальной формы. Пирль покрывала ярким лаком ногти на ногах. Марион тоже. Снова Пирль. Он взял Эвелину на руки и снес ее в ванную комнату. Сразу он приложил к этому слишком большое усилие. Она оказалась гораздо легче, чем он думал. «Сколько вы весите?» — спросил он. Она пожала плечами. Он оставил ее наедине с губкой и полотенцем и отправился укладывать свой чемодан. Когда он был готов, его волосы лежали совсем гладко. Он не испытывал даже намека на то чувство растрепанности, которое обычно следовало за подобными ночами. Андре, усердный лакей, обслуживавший этот коридор, с обычным рвением вкатил в номер накрытый столик и, подтанцовывая, заходил по комнате. Эвелина все еще одевалась. Андре взял с камина маленькую вазу с цветами и поставил ее на столик между сливками и медом. «Я уверен, что мадам любит цветы», — сказал он, и в его взгляде сквозило веселое мужское сообщничество. Франк наклонился и поднял с пола маленькую брошь, которую вчера обронила Эвелина. Это была детская скромная золотая брошь с маленькой круглой жемчужиной в центре. Он все еще держал брошь, нежно глядя на нее. Она так шла к Эвелине, когда та вошла в комнату. Она была одета очень элегантно в черный костюм и белую блузку. На ней была даже шляпа, из-под которой блестящие серебристые волосы Эвелины выглядывали еще очаровательнее, чем всегда, как подумал Франк. «Доброе утро, дорогая», — сказал он и подставил ей стул. Андре торжественно разлил кофе и удалился, не дожидаясь знака со стороны Франка. Дама, которую мистер Даниль привез в отель в качестве своей жены, сильно возбуждала его любопытство. Франк сразу схватил руку Эвелины и поцеловал ее. «Доброе утро, дорогая», — повторил он. Он хотел бы осыпать ее нежностями, но жизнь не такова. В жизни полагается говорить «доброе утро» и «как вы себя чувствуете». Он положил в чашку Эвелины 3 куска сахару, как будто их сладость могла лучше выразить его ощущения. Он намазал ей булочку маслом и накапал сверху меду. «Устали, дорогая?» — спросил он. Эвелина была бледна, и ее глаза выглядели очень большими. Печальна была мысль о том, что теперь ее одну отправляют обратно к мужу. Она послушно ела. «Спасибо, я не хочу больше», — сказала она. В ночной близости страстное желание нравиться ему заставило ее раскрыться, как большой цветок. Теперь этот цветок снова закрылся, как хрупкий молодой бутон, плотно свернувший свою чашечку. «Яичницы?» — спросил Франк. «Нет, спасибо. Для меня яичница с утра слишком по-американски», — ответила Эвелина. Он вынул бумажник и положил на стол взятый для Эвелины билет, который мадам передала ему вчера вечером. «Послушайте, дорогая», — начал он, — «я не смогу отвезти вас на Ле-Бурже. Ваш аэроплан улетает в 9:30, а мой злосчастный поезд отходит в 8:30. Я отправляюсь с вами на площадь Лафайета. Автомобили, высылаемые аэродромом, стоят там, около Гранд-отеля. Это вас устраивает?» «Да, это ее устраивает», — покорно ответила Эвелина. Она взяла вложенный в конверт билет, взглянула на большие буквы, рекламировавшие воздушную линию, и сунула его в сумочку, которую принесла с собой, когда пришла завтракать. Это была черная, кожаная, немного потертая на углах сумочка. Брошь с маленькой жемчужинкой теперь скромно украшала шарф Эвелины. «Вы уже когда-нибудь летали?» — спросил Франк. «Очень мало. Только однажды, полчаса, знаете, полет над Берлином. Мы выиграли билеты в лотерею на балу юристов. Но вы не боитесь?» «Боюсь полета? О, нет». Было 8:50, и секундная стрелка часов мчалась вперед. Франк встал и, обойдя стол, подошел к Эвелине. Он осторожно снял с нее шляпу и погладил по волосам. «Расстаться будет не так легко, дорогая», — мягко сказал он. «Нет», — ответила Эвелина. «Вам холодно?» «Нет», — снова повторила она. Он хотел согреть ее, защитить ее, закутать. Внезапно ему пришла в голову мысль. Он быстро прошел к себе в спальню. В его дорожном чемоданчике было средство от морской болезни. Он захватил его с собой для Пирль, когда ехал с нею в Европу, хотя Пирль принадлежала к тем людям, которых не тошнило ни разу в жизни. «Вот», — сказал он Эвелине, вернувшись, — «пожалуйста, примите перед отъездом 2 капсулы. Тогда я не буду волноваться за вас». Он глядел на то, как она послушно проглотила лекарство. 8:20. «Нужно собираться, дорогая», — нежно сказал он. «Я сейчас буду готова», — ответила Эвелина и ушла к себе в комнату. Франк запер чемоданы. На минуту он помедлил над портфелем, куда был уложен контракт, заключенный им с французским синдикатом. 40 000 ящиков. $2.05 за ящик, пересылка и таможенные расходы. Случайно взглянув в зеркало, он поймал себя на том, что бормочет вслух эти расчеты. Он быстро положил документ в портфель и щелкнул замком. Когда он вошел в номер к Эвелине, он нашел ее стоящей посреди комнаты. У нее был ужасный несчастный вид, и в руках она держала туфлю. «Я не могу уложить вторую туфлю в чемодан», — пожаловалась она. Франк не мог удержаться от смеха. «Что за катастрофа?» — сказал он, и, взяв туфлю, впихнул ее в чемоданчик и закрыл крышку. Это было совсем нетрудно. Эвелина серьезно следила за его действиями. «Вы ничего не забыли?» — спросил ее Франк. Она медленно, все с тем же серьезным вниманием, оглядела комнату. Розы около кровати уже увяли, они были почти черны, и их головки опустились на стеблях. Комната была наполнена запахом их начинающегося разложения. На туалете стояла ваза с фруктами. Франк вспомнил, что принес ее сюда из гостиной вчера вечером. В соседней комнате Андре убирал со стола. Он весь лоснился от бриллиантина и желания заработать крупные чаевые, проявив такт, скромность и вежливость, присущие парижскому лакею. Франк сунул под тарелку несколько кредитных бумажек, лакей и столик исчезли. Затем Франк позвонил по телефону портье и велел ему подняться за багажом, после чего взял из своей спальни пальто и шляпу. 8:20. Когда он вернулся, Эвелина стояла на узеньком балкончике гостиной с потерянным и задумчивым видом, глядя на площадь. «Мы должны идти», — тихо сказал он. «Знаю», — ответила она. «Вы не жалеете, что приехали?» — спросил он. Он ожидал, что она скажет «нет», но вместо того она, не поворачивая головы, ответила: «От этого стало только хуже». Он взял ее за руки и втянул в комнату. «Послушайте, дорогая», — настойчиво начал он, — «вы не должны сожалеть. Вы не должны думать, что для меня это пустяк. Далеко нет. Если бы вы не приехали, моя жизнь была бы далеко не полной. Я не испытал бы редко прекрасного, очень важного чувства». «И ведь все это правда», — с удивлением подумал он, продолжая говорить. «А как вы?» — нежно спросил он. «Что, как я?» — спросила Эвелина. «Разве вы тоже не испытали бы чего-то очень большого, если бы не приехали?» Она быстро взяла его за руку и погладила ею себя по щеке. Ее лицо скользнуло по его пальцам и оставило за собой теплоту мимолетного поцелуя. Он нежно, совсем без всякого вожделения, прижал ее к себе. Была уже 7:30. Сегодня для разнообразия лифт работал. Прощание с мадам. Счет чаевые такси. Аревуар, аревуар, бон вояж. Солнце сияло, и на площади перед отелем голуби преследовали своих подруг, пылко ухаживая за ними. Звенящие крики уличных продавцов, сено, Рю Кастильоне, Вандомская площадь. Франк взял Эвелину за руку, и она быстро стянула перчатку. «Какая у вас забавная шляпа», — сказала она. Немножко обидевшись, он поднес руку к полям своего котелка. «Чем не хороша моя шляпа?» — спросил он. «Ничем, только она выглядит так странно. Я никогда еще не видел вас в котелке». «Посмотрите на этого человека», — сказал Франк. Человек стоял на углу улицы и среди бела дня играл на саксофоне. «Он слеп», — сказала Эвелина. Жалкая жиденькая мелодия на минуту последовала за ними и замерла вдали среди автомобильных гудков и визжания трамвайных колет. «Вот мы и приехали», — сказал Франк. Перед гранд-отелем стояли 3 серые машины. Они были лучше автобусов и не так хороши, как частные автомобили. Франк велел положить чемодан Эвелины в один из них и стоял рядом с нею, пока она доставала билет. Он был совершенно уверен в том, что Эвелина не устроит ему сцены при прощании. Но в то же время ему казалось трагическим и жалким то, что она покидала его вот так, без единого звука. «Вам действительно не холодно?» — спросил он. А потом сказал еще: «Есть у вас деньги на дорогу? И вы будете в Берлине 5:00. «Дайте мне сигаретку», — попросила она. Он дал ей закурить, закурил сам и сунул оставшиеся сигаретки в ее сумочку. Она посмотрела все с тем же серьезным вниманием. «Если вы готовы, мадам, мы отправимся», — обратился к ней вежливый человек в форме. «Прощайте», — сказала Эвелина и протянула Франку холодную руку. Он хотел бы поцеловать ее, но стеснялся перед всеми садившимися пассажирами и шофером в элегантном кожаном костюме. «Auf Wiedersehen», — сказал он. «Прощай и спасибо», — ответила Эвелина по-немецки, но он не совсем понял ее. «Эвелина», — сказал он в последнюю минуту, — «ведь я еще услышу о вас. Вы мне напишете?» Она покачала головой, стоя уже одной ногой на подножке автомобиля, и грустно улыбнулась. «Нет», — ответила она, — «мы не должны тянуть». Она посмотрела на него, и он почувствовал, как ее взгляд, словно нечто ощутимое, двигался по его лицу. «А кроме того, вы не дали мне своего адреса», — прибавила она чуть-чуть насмешливо. Взяв его руку, она торопливо потянула ее наверх и дунула ему в середину ладони. «Вместо поцелуя», — сказала она. Прежде чем Франк сумел осмыслить эту шутливую ласку, она вскочила в автомобиль. Тот медленно, с шумом, двинулся вперед, постепенно увеличил скорость и, наконец, скрылся за углом. Она не заплакала, нет, слава богу, она не заплакала. Франк почувствовал, что его собственное горло было немного сжато. Милая, ласковая, бедная, маленькая Эвелина. Он даже чуть гордился тем, что чувствовал разлуку так глубоко. Уезжая из отеля, он погрузил весь свой багаж в одно такси, а сам с Эвелиной поехал в другом. Теперь обе машины ждали его около гранд-отеля. «Вокзал Сен-Лазар», — сказал Франк молодому шоферу, как раз скручивавшему себе сигаретку, и сел в автомобиль. Он никогда не опаздывал к поезду, но также никогда не приезжал раньше, чем за 3 минуты до отбытия. Теперь у него оказалось достаточно времени даже для того, чтобы отправить 2 телеграммы. Одну управляющему Пирсону в Санта-Барбару, другую камердинеру на Лонг-Айленд. На платформе собралась обычная толпа, характерная для поезда, шедшего в Шербург, для встречи с уходившим океанским пароходом. Американцы всех оттенков и сортов, японская семья, несколько молодых англичан, по-видимому, отправлявшихся в Америку, чтобы принять участие в каком-то спортивном событии, ослепительно белокурая кинозвезда, едущая из Парижа в Голливуд и осаждаемая невыспавшимися газетными фотографами. Персонал поезда говорил по-английски. «Прощай, Париж», — подумал Франк, спокойно прокладывая себе путь сквозь толпу. Показывая контролеру свой билет, он почувствовал, что на него кто-то смотрит, и, повернувшись, увидел Марион. Марион в темно-синем костюме, элегантную, умело подкрашенную и такую свежую, точно она по обычаю спокойно спала до полудня. Она глядела мимо него, как мимо чужого. Взглянув на часы, он увидел, что у него есть 1,5 минуты, и быстро подошел к ней. Она стояла около маленького барьера, за который пропускали только пассажиров. «Хелло, Марион!» «Хелло, Жужу!» «Что ты тут делаешь?» «Никакого торжества, мой дорогой, просто я здесь, вот и все. Как славно снова увидеть тебя!» «Как неосторожно с твоей стороны разговаривать со мной!» «Почему?» «Разве твоя жена не так же ревнива, как все американки?» Теперь Франк вспомнил о том, что Марион была уверена, что он находится в обществе своей жены. Он сделал маленький жест и сказал тоном, которым иногда говорила сама Марион: «О-ла-ла!» «Я предпочитаю сделать маленькое признание. Меня охватило страшное любопытство. Я хотел увидеть инкогнито и издали даму, которой принадлежит твое сердце», — иронически сказала Марион и обвела глазами уезжающих. Франк не мог удержаться от смеха. Женщины были полны неожиданностей. Нужно было представить себе Марион, вставшую в 7 часов утра для того лишь, чтобы взглянуть на Пирль, который к тому же вовсе не было в Париже. «Займите ваши места! Займите ваши места!» — выкрикивали проводники с характерно французской живостью. «Прощай, Марион!» — крикнул Франк, бегом направляясь к поезду. «Которая?» — крикнула ему вслед Марион. На бегу ему в голову пришла шалая мысль. Быстро оглянувшись, он осмотрел женщин, которые входили в вагон, и, выбрав среди них одну, не блиставшую ни молодостью, ни красотой, и к тому же одетую в крайне английском духе. Сняв шляпу, он с почтительной вежливостью помог ей взойти в вагон. Входя за нею, он бросил быстрый взгляд через плечо. Марион стояла, открыв рот от удивления. Он подмигнул ей и засмеялся. Она ответила ему тем же бесцеремонным знаком. Поезд двинулся. «Как довольна будет Марион, что у меня такая безобразная жена», — подумал он. Маленький эпизод сильно развеселил его. Немножко позже, когда около 10 часов он отправился в вагон-ресторан, он познакомился там с этой непривлекательной дамой. Она оказалась известной английской поэтессой, направлявшейся в Америку, чтобы прочесть там серию лекций. Она была умна, оказалась занимательной собеседницей, и Франк сказал, что его жена, которая должна встретить его на Беренгарии, с удовольствием познакомится с нею и будет рада ее компании во время пути. В вагоне-ресторане было жарко и немного слишком шумно от восклицаний «Hello, Bill», «Hello, Bob», «Hello, Frank». Многие из находившихся в поезде были знакомы друг с другом и чувствовали себя, словно вернувшись домой. Франк встретил Гьюга Беннета и Дана Уэбстера. Они все вместе засели в купе и как следует побеседовали о биржевых делах за бутылкой настоящего шотландского виски, которую Дан захватил с собой из Англии. К 11 часам Франк Даннель был отделен от Эвелины уже не 3 часами времени, а целой вечностью, и к тому же жил на другом континенте. Только случайно она еще выплывала у него в памяти в виде бледной и красивой тени, в то время как Гьюг сыпал шумными и длинными рассказами о своих ночных приключениях в Париже, а мимо поезда скользили луга, усеянные мелкими желтыми цветами. «Европейские женщины знают о любви больше, чем наши», — сказал Франк, глядя в окно. «Это у них прирожденное». «Просто американки порядочнее, вот и все», — ответил Дан, который никак не мог отделаться от некоторых убеждений, напоминавших о Бэббите. «Аминь», — сказал Гьюг и выбросил бутылку в окно. Они очень быстро осушили ее. Бутылка упала среди цветов. Франк думал о том, как тактична была Эвелина. «Мы не должны тянуть. Кончено. Ни адреса, ни писем, ни сентиментальной, утомительной лжи. Самые чудесные переживания не выносят повторений. Однажды я был в Багдаде, — начал он. Замечательный город. В течение 5 лет я стремился вернуться туда. И когда я, наконец, исполнил свое желание, что я нашел? Одну из обычных восточных трущоб, пропахшую луком ловушку для туристов. Никогда не следует возвращаться». Остальные в удивлении посмотрели на него и заговорили о последних политических интригах Таммани-Холла. «Вдаль от Эвелины, вдаль от Эвелины, вдаль от Эвелины. Поезд уносил его вдаль от Эвелины. Туман поднялся, очарованная нежность исчезла. Для них не было места в жизни Франка. Не то, что он забудет Эвелину, но он не будет думать о ней. Быть может, потом, позже, она и вспомнится ему, точно так же, как вспомнились ему сегодня утром облака с их зарумяненными закатом краями, которые он видел еще мальчиком, плывя вниз по течению реки на спине. Или как вспомнилась ему Лидия, когда Эвелина положила ему руку на сердце. Быть может, так ему вспомнится и Эвелина в объятиях другой женщины. Тем временем он задремал. Его сон был крепок и короток, и когда он проснулся, дома и берег Шербурга были уже близко. Когда Франк вышел из вагона, Воздух был прохладен. Он протолкался через таможню, поздоровался еще с другими встреченными знакомыми, потом вместе с остальными прошел по сходням на буксир. Никто из тех, кого он встретил, не заключил в Европе более удачных дел, чем он сам. По-видимому, это их не огорчало. Франк глубоко вдохнул в себя морской воздух. Он был рад, что попал на пароход. Он был рад, что едет домой. Он был рад, что увидит Пирль. Ему любопытно было увидеть собаку, которую она купила. Должно быть, Лонг-Айленд уже покрыт зеленью. Перед отъездом он распорядился, чтобы комнаты были оклеены новыми обоями. Сюрприз для Пирля. Он остался на палубе буксира, крепко придерживая шляпу и с удовольствием ощущая на лице соленый ветер. Берег уходил все дальше. Под носом буксира вода пенилась зеленой и белой пеной. На Беренгарии играл оркестр в честь подъезжающих. Пирль стояла у борта. На ней был белый костюм и голубая шляпа. При виде жены сердце Франка забилось быстрее.